Ревекка Браун. Он пришел отпустить измученных на свободу. Предупреждение. Это будет одной из самых трудных книг, которую вы когда-либо пробовали читать. Сатана не хочет, чтобы вы читали этот материал. Поэтому давайте помолимся. Небесный Отец, я прошу Тебя оградить и защитить читателя этой книги и дать ему или ей ясное понимание всего того, о чем мы сообщим, направляемое Тобой. Я прошу Тебя относительно этого и благодарю во имя Твоего Сына Иисуса Христа, моего Господа. Аминь. Цель этой книги состоит в том, чтобы показать вам наибольшее количество путей, через которые сатана и его демоны работают в мире сегодня. Показать, как вы можете эффективно бороться против них и как вы можете быть освобождены от рабства сатаны. Сатана будет делать все, чтобы удержать вас от чтения этой книги. Он будет атаковать вас с неимоверной сонливостью, замешательством, постоянными прерываниями и другими препятствиями. Страх – одно из главных орудий сатаны. Он будет использовать страх, пробуя остановить вас при чтении этой книги. Вы просто должны противостать страху непосредственно и громко во имя Иисуса Христа, чтобы преодолеть это. Также молитесь и просите о защите вашего разума, чтобы вы, читая, понимали этот материал. Я выражаю самую глубокую благодарность сначала Господу, а также Элании. Письменное создание этой книги было бы невозможно без информации, данной мне Эланией, и без силы, руководства и поддержки, данной мне Господом. Чтобы защитить людей, вовлеченных в эту книгу, все имена изменены. Мы просим, чтобы Господь Иисус Христос благословил вас обильно своим спасением и пониманием во время чтения. В Евангелии от Луки в 4 главе с 16 по 21 стих мы читаем: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Он, Иисус, пришел отпустить измученных на свободу.